Глава 44. Эля. Прошлое. Поволжье. Эля сидела в кабинете врача, слушала и пыталась понять, что он говорил. И ничего не понимала, ничегошеньки. Абракадабра какая-то, а не слова. Она приехала на обычный прием, все было как всегда. Эля не очень понимала, зачем бесконечно ходить к врачу, да еще платно. Видела чеки, когда Зарима оплачивала консультации. На эти деньжищи можно неделю жить, а то и месяц, если экономно. За 15 минут разговора отдавать кругленькую сумму — глупость несусветная. Но спорить не спорила, не решалась. Высказала свои опасения Дамиру. Он лишь рассмеялся. Уверил, что с нее Файзулины денег за платную клинику требовать не станут. «Позови маму», — устало сказала врач Галина Семеновна. Почти 50-летняя женщина в очках в красивой оправе и с высокой укладкой, оглядев не менее уставшую Элю. Девушку дважды за сегодняшний день водили на УЗИ. В кабинет к Галине Семеновне поочередно приходили врачи, хмурились, косились на пациентку, что-то говорили и уходили, качая головой. Это не мама. Зарима ездила в клинику с Элей. В кабинет не заходила, всегда сидела в коридоре. Потом расспрашивала невестку, смотрела направление, кивала головой. После обязательно заезжали в магазин или на базар. Набирали продуктов, будто у Файзулиных рота солдат столуется. И ехали домой. Свекровь. Муж в Америке, насколько я помню. Да, Эля сморщилась. Она не понимала, неужели эта работа настолько важна для Дамира. Миллиард он там не заработает. Наоборот, живя здесь, трудясь у отца, он бы больше получал. Дамир сам говорил. Эля скучала по нему. Хотелось просыпаться рядом с ним, засыпать. Мечталось, чтобы все было как раньше. Уговоры потерпеть действовали ровно до конца телефонного разговора. Как только связь разъединялась, она снова переставала понимать, зачем Дамиру торчать в Америке, а ей здесь, с его семьей. Они неплохие люди, непонятные, но неплохие. Но замуж Эля вышла за Дамира, а живет с его родителями. Обидно до слез. «Элеонора Григорьевна, вам понятно, о чем я говорила сейчас?» «Понятно, конечно, понятно. Как не понять? Мейоз, хромосома, АФП, ХГЧ, амниоцентез, хорионбиопсия. Эля же каждый день слышит эти слова. И все-все понимает. Абракадабра, а не слова. Что мне нужно пройти?» Эля посмотрела на листик, на котором было написано, куда именно следует обратиться Файзулиной Элеоноре Григорьевне. На секунду замерла, потом прочитала. «Позовите свекровь, Галина Семеновна», — вздохнула медсестра, сидевшая за соседним столом, выразительно посмотрев на Элю. «Элеонора Григорьевна, вы даете согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну?» — обреченно проговорила Галина Семеновна. «Ну да», — согласилась Эля. «Чего скрывать?» И подписала очередной лист, не утруждая себя чтением. Согласие на это, согласие на то. Она только и делает, что подписывает бумажки у врача. Зарима долго сидела в кабинете Галины Семеновны. Элю выставили за дверь, словно ее беседа не касается. Она забеспокоилась всерьез. До того, как очутилась в коридоре с бежевыми стенами и цветами на подоконниках, Эле было спокойно. Она думала о том, что устала, хочет есть, в туалет, а не о словах врачей. Но, сидя на мягком кожаном кресле, испугалась. «Поехали», — все, что сказала Зарима, выйдя из кабинета. Эля подскочила и поспешила за почти бегущей свекровью. В магазин они не поехали, на базар тоже не пошли. Зарима всю дорогу молчала, смотря поочередно то в окно, то на Элю, сжимая до белизны губы. «Что сказала Галина Семеновна?» — пролепетала девушка, глядя на возмущенную злую свекровь. «Глупости», — сказала. «Другого врача найдем. К этой больше ни ногой. Поняла меня?» «Поняла». Ничего Эля не поняла, кроме того, что Галина Семеновна чем-то не угодила Зариме. До этого дня угождала, а сегодня нет. За такие деньжищи нужно говорить то, что пациенту хочется. А Галина Семеновна даже не всегда улыбалась. Выписывала направление на исследование, помечая карандашом, когда и где сдать. Интересовалась самочувствием. Остальное время что-то записывала в карточку размашистым непонятным почерком. Уже вечером Элли тихонечко проходила мимо кабинета свекра, пробиралась от Эбби. Ее комната была на первом этаже, в торце коридорчика, недалеко от рабочего кабинета Арслана Файзулина. По работе, насколько Элли знала, к нему редко приезжали, чаще всего Юнусов Равиль. И такое соседство не обременяло ни сына, ни мать. Тогда-то и услышала Эля беседу родителей Дамира. Вернее, говорила Зарима, громко, с истеричными нотками. Иногда переходила на крик. Арслан же первое время молчал. «Ты понимаешь?» Снова и снова выговаривала Зарима мужу. «У Дамира не может быть ребенка с такой патологией!» «Всякое может быть», — буркнул свёкор. «Не может!» — взвизгнула Зарима. «И по срокам не выходит!» «Ты свечку не держала!» — рыкнул мужской голос. «Теперь-то какая разница? Пусть Дамир разбирается со своей женой!» «Твоя вина! Ты не должен был разрешать нашему сыну жениться!» «Ерунду не мели! Скандала хочешь? Сын депутата областного собрания обрюхатил и бросил выпускницу школы?» «Ты не депутат! Выборы летом!» «Думаешь, компроматом не воспользуются? Не налетят?» Я не собираюсь упускать возможности из-за того, что у моего сына голова не на плечах, а между ног. Все будет, как договорились. С Элей сама решай, не вмешивай меня в женские дела. Аборт — значит аборт. Оно и к лучшему. Разведутся по-тихому, по-хорошему. «Какой аборт? О чем ты говоришь?» — взвелась Зарима. «Урода рожать?» — зашипел на нее муж. «Ты в своем уме?» «Не может быть у Дамира ребенка с такой патологией!» «Тем более. Зачем нам урод, да еще не от нашего сына? Пусть делает аборт». «Как у тебя все просто, Арслан!» «Зато у тебя слишком сложно!» — прокричал свекор рядом с дверью. Эля подхватила подол простенького домашнего платья и рванула к себе в комнату, боясь встретиться с Арсланом. Зубы отбивали дробь, было нестерпимо холодно. Эля закуталась в одеяло с головой, подобрала под себя ноги и смотрела в черноту за окном. «Мама, мамочка, неужели все это правда? Почему, почему она сразу не поняла, не вслушивалась в то, что говорила Галина Семеновна? Правильно говорит Дамир, нельзя быть такой глупой». Она еще раз внимательно перечитала все, что написано на листках из клиники, вбила в поисковик, и первые ссылки заставили кровь похолодеть. «Не может быть. Она молодая, здоровая. За всю жизнь два раза насморк был, вот и все болезни. Ни ветрянкой не болела, ни краснухой, ничем. Почему именно у Элиного ребенка патология? Дамир тоже молодой, сильный, здоровый. Выходит, права Зарима». Эля зажмурилась. В первое мгновение, когда только увидела эти две злосчастные красные полоски на тесте, именно об этом подумала Эля. Вдруг отец не Дамир. Сидя в машине, она судорожно считала дни, перебирала пальцы, вспоминала и никак не могла прийти к единому мнению, убедиться, что этот ребенок в ее животе — ребенок Дамира Файзулина. Неприятно сосала под ложечкой, бежали противные мурашки по спине. Она никак не могла успокоиться и до самого вечера металась по дому, решая, как же ей быть. «Аборт. Он все решит», — успокаивала она себя. «А зря. Правду люди говорят. Сколько веревочки не виться, конец найдется». В тот вечер Дамир смел все сомнения Элли. Снес ураганом новых впечатлений, счастливым, беззаботным смехом, букетом гербер. Название-то какое, герберы. Настоящим кольцом, с камушками, в красивой бархатной коробочке, как в кино. Разве могла тогда Элли подумать, предположить? Она и вспоминать тот случай не хотела. А если бы вспомнила, тут же всего лишилась бы. И гербер, и кольца с камушками, и, главное, Дамира. Его она лишиться никак не могла. Палец себе отрубить смогла бы. Зажмурилась бы и рубанула топором, а Дамира нет. Тогда она не представляла, что сможет без него жить. Смогла. Когда Эля приехала в Поповку, за ней начал увиваться соседский мужик лет 35. Тощенький, дистрофично кривоногий, вечно лохматый, с выпученными глазами и отеками под ними от вечной пьянки. У него была жена по имени Маша, огромная, как танк, и трое маленьких детей. Мужика звали Володей, себя он называл Владимир — Он частенько заглядывал к папке и глаз не сводил с Эли. Папка прикрикнул однажды на дочь. Та не думает, в чем перед мужиками шлындает. Не маленькая, понимать должна, что соски через майку просвечиваются. Эля значения не придала. Всегда так ходила. Между прочим, красиво. Не было бы красиво, не смотрели бы мужчины, а они оглядываются порой. Кто моложе, смелее, свистит вслед. «Шалава!» — в сердцах ворчал папка. «Найдешь приключение на свою передницу, не жалуйся!» Осуждающе смотрел и кивал головой, соглашаясь сам с собой. Эля с ним согласна не была. Ничего она не найдет, никаких приключений. Она даже не знакомится ни с кем. Зачем? В любовь Эля не верилась. Придумки это, чтобы люди за кино платили. А секс ее не интересовал. Пробовала она тот секс. Несколько минут противной боли и тошноты, а потом не отмыться. По своей воле такое терпеть дураков нет. Уж точно не Элька Александрова. Надя, когда Эля встретилась с ней в Архангельске, сказала, что она дурочка, а секс прекрасен. Сказала другими словами, конечно, только Эле повторить их стыдно. Такого даже пьяный Митька не произносил. Потом появился Дамир. Папка и вовсе разошелся. Кричал, что Элька глупая девка, бестолковая. Сама не знает, куда лезет. Он же татарин. Поиграет и вышвырнет, как кутенка. Володя поддерживал, отпускал скользкие реплики, а иногда распускал руки. Тогда Эля била наотмашь, чем попадется. Она начала подозревать, прав папка. Все-таки он мужчина, понимает, что говорит. И Дамир прав. Нельзя ходить без лифчика, в полупрозрачной юбке, носить коротенькие сарафаны и юбчонки, едва прикрывающие попу. Ох, и злился Дамир, если видел Элю в непристойном виде. Ругался, грозил бросить Элю, никогда больше не приезжать к ней. Правда, бранных слов, как папа или Володя, не говорил. Командовал, велел надевать то, что он купил. А Эле жалко было. Красота-то какая. За такие деньги платье в руки взять страшно. А на работу носить, чтобы шваброй махать, и вовсе глупость несусветная. 3000 рублей за сарафан. Юбка за 2000. Платье и вовсе 5. Разве в таких вещах через поле с электрички бегают? Добегалась. Неслась после ночного дежурства. Дамир не встречал. В те дни он уезжал куда-то с Юнусовым, сказал по делам отца. Его не было почти 1.5 недели. Не успела за даме проскочить во двор, как кто-то схватил ее, скрутил руки. В нос ударил запах свежей самогонки, вонючий, как раздавленный клоп. Владимир собственным пьяным рылом. Прибежала подстилка татарская. Сипел, плюясь и матерясь, вцепившись в плечи кривоногий. «Я папе скажу!» — прорычала Эля в ответ. «Нету его дома. Крышу у Захаровны латает. Придет, продолжим, я пока месть с тобой покувыркаюсь». «Прям!» — взвизгнула Эля. «Вот тебе и прям!» — засмеялся пьяный. «Сиськами своими трясешь, ляжками. Думаешь, не вижу, как глазки мне строишь?» Эля чуть не захлебнулась от возмущения. «Кому она глазки строит? Володе, недомерку! Даже Митька красивее, чем это тощее, вечно пьяное, кривоногое недоразумение!» «А титечки у тебя сладенькие!» — продолжил он. «Я Дамиру расскажу». «Скажи, скажи. Заодно расскажешь своему татарчонку, как полуголая передо мной ходишь, в шортиках, из-под которых трусы видать, по двору перед моими окнами бегаешь. Кажешь всему порядку свои прелести». Эльке надоело. Она бы справилась с этим Володей. Его соплё перешибить можно пополам, надвое сломать. Только не получилось. От удара о стену потемнело в глазах. Не смотри, что сарай деревянный, на ладан дышит. Удар крепкий получился. Эля сползла на землю, едва не заревев от боли и обиды. Кривоногий пристроился сверху. Эля почувствовала, как грязные руки шарят у нее между ног. Дернулась, но было поздно. «Ах ты, мразина кривая!» — закричала девушка. Со всей силы вцепилась в мужские торчащие волосы в испарине, а потом, извернувшись, ударила обидчику коленом между ног. Шибануло, что было силы. Володька взвыл, стал кататься по двору. Эля схватила вилы, пригрозила проткнуть насквозь, если еще хоть пальцем тронет. Спасла урода кривоногого жена. Набросилась на Элю, обозвала по-всякому, оскорбляла. Шалава — самое безобидное из того, что услышала о себе девушка. «Говорил я тебе», — пьяно промяукал папка к ночи. «Теперь молись, чтоб татарин твой не узнал, живьем тебя закопает. Зря, что ли, шмотки покупает, на машине возит. Что мать твоя шалава, добра не помнящая, что ты». Эля и молилась всем святым, которых знала, чтобы Дамир не узнал. Благо Маша решила ссор дальше не нести, только выгнала мужа жить в сраюшку, в загон рядом с гусями. А Эля тогда подумала, прав Дамир, и папка прав. Нельзя без Ливчика ходить. Выходит, сама виновата. Молчать надо и впредь быть осторожной. Выпросила у Дамира электрошокер, ходила только с ним, Ливчик всегда надевала как оберег. Только не помог оберег. Эля умудрилась забеременеть в тот злосчастный раз. Скорострел паршивый.